Глава 6. Трудно сказать, кто испугался больше, Людвиг XIV или маленький пушистый комочек. Первым, как бы там ни было, пришел в себя лисенок. Он начал кричать. «Это что за манера? Налетать на ни в чем не повинных зверей? Вот возьму и вызову сейчас полицию». «Но я ни на кого не налетала», — запищал пушистый комочек. «Я еще не совсем умею летать. Если кто и должен вызвать полицию, так это я. Не я же на тебя упала, а ты на меня». В канаве было довольно темно. Людвигу XIV пришлось напрячь зрение, чтобы разглядеть. Пушистый комочек был гораздо меньше его самого. Это прибавило лисенку храбрости. «Зачем же ты гуляешь так поздно у самой опушки и совсем одна?» — сказал он строго. «Таким малышам, как ты, в это время давно пора спать». «Мне не хватает смелости, чтобы покинуть это укрытие и пойти домой», — жалобно пропищал комочек. «Мне почудился в воздухе запах лисы, а страшнее лисы, говорят, нет никого на свете». Людвиг XIV усмехнулся про себя. «Ты что, никогда не видела лисы?» — спросил он. «Никогда», — призналась малютка. «Только на картинке. Я знаю, что они совсем белые, у них длинные уши и вместо хвоста маленький шарик». «А тебе не кажется, что ты смотрела не ту картинку?» — спросил Людвиг XIV. «Ой, я и вправду глупая», — засмеялась та. «Каждый раз делаю одну и ту же ошибку, путаю лису с зайцем. Хотя ведь меня учили, у лисиц рыжий мех и большой пышный хвост. Кроме того, лисы ужасно хитрые». «Вот это больше похоже на правду», — согласился Людвиг XIV. «А ты сам хоть когда-нибудь видел настоящих лисиц?» — поинтересовался пушистый комочек. «Даже не один раз», — честно признался Людвиг. «И тебе никогда не было страшно?» «Никогда», — гордо ответил он. «Ты должно быть очень храбрый», — восхитился пуховый комочек. «Как тебя, кстати, зовут?» «Людвиг XIV Ларсен», — сказал лисенок. «Какое забавное имя», — засмеялся комочек. «И никакое не забавное», — сердито засопел Людвиг. «У нас самая большая семья во всем лесу. И я случайно оказался 14-м ребенком. Так просто получилось». «У вас всего только 14 детей?» — запищал пуховый комочек. «Тут нечем особенно хвастаться». «Ты хочешь сказать, у вас семья больше?» — пробурчал Людвиг XIV. Его все больше сердило, что эта пушистая крохотка как будто над ним насмехается. «Я всех своих братьев и сестер просто не могу сосчитать», — ответила малышка. «А меня зовут Тутта Карлсон». На время в канаве стало тихо. Оба думали про себя одно и то же. «Кто это передо мной?» Людвиг XIV решил спросить первым. «Ты что ли птица, да?» Тутта кивнула. «Но ты же сама только что сказала, что не очень умеешь летать». Тутта опять кивнула. «Ты живешь в лесу?» Тутта покачала головой, нет. «Значит, у людей?» Тутта кивнула. «А как называется цвет твоего меха?» «У меня нет меха, у меня пух, и он пока желтого цвета», — ответила Тутта Карлсон. Людвиг XIV опять почесал у себя за ухом. «Желтая птица, которая не очень умеет летать и живет у человека», — подумал он вслух. «Значит, это...» И Людвиг XIV от удивления даже икнул. «Ты что ли курица?» — осторожно спросил он. Тутта Карлсон не сразу ответила. «Ты не слышала, что я тебя спрашивал?» — настойчиво повторил он. «Нет, ты слышала», — пропищала Тутта. «Но я не курица. А вот кто такой ты? Ты живешь здесь, в лесу, совсем рядом?» Людвиг XIV кивнул. «Ты ручной?» Людвиг отрицательно покачал головой. «А какого цвета у тебя перья?» «У меня нет перьев, у меня мех, он рыжий», — ответил Людвиг XIV. «У тебя большой хвост?» «Думаю, так можно сказать», — кивнул Людвиг. «Ура! Я же правильно угадала!» — воскликнула Тутта Карлсон и подошла поближе. «Ты заяц!» «А я говорю, не угадала», — сказал Людвиг XIV. Тутта Карлсон испуганно замерла. «Дикий зверь с рыжим мехом и большим хвостом. Если это не заяц, то значит...» Она смотрела на него с ужасом. «Ну, ты ведь не тот самый хитрый лис», — пролепетала она. Людвиг XIV на время задумался, потом сказал. «Нет». Тут-то Карлсон с облегчением вздохнула. «Какое счастье!» — просияла она. «А я-то уже думала, что встретила самого страшного зверя». Людвиг XIV усмехнулся про себя. В темноте это не было видно. Знал бы тут-то Карлсон, кто он на самом деле. Тут в животе у него заурчало, голод напомнил о себе. Еще бы, столько за день пришлось пережить. «Я очень проголодался», — пожаловался он. «За целый день ни крошки во рту не было». «Ах ты, бедный Людвиг XIV!» — посочувствовал тут-то Карлсон. «Какую еду ты больше всего любишь?» «Я сейчас готов съесть все», — отвечал Людвиг. «Ты разве не слышишь, как громко урчит у меня в животе?» «Знаешь, что я хочу тебе предложить?» — сказала тут-то Карлсон. «Пойдем ко мне. Ты по дороге будешь меня охранять, а то вдруг заявится лиса. У нас во дворе всегда найдется сколько угодно еды». «А мне разве можно?» — засомневался Людвиг XIV. «Почему нет? Это совсем не опасно», — заверила тут-то Карлсон. «Перейдем овсяное поле, потом мимо клубничных грядок, и мы дома. Ты ведь сам уже побывал там, прежде чем очутился здесь». Тут Людвиг XIV вспомнил, что с ним было перед тем, как он попал в эту канаву. Им опять стало страшно. «Нет», — сказал он решительно. «Второй раз я туда не пойду. Лучше останусь голодным». «Глупый», — засмеялся тут-то Карлсон. «Люди совсем не опасны. Может, ты боишься собак? Но ведь наш Максимилиан добрый». «Я не боюсь ни людей, ни собак», — ответил Людвиг XIV. «Мне страшно только привидение, которое стоит там, на клубничном поле. Ты что ли не видел это чудище, которое там торчит? Руки растопырил вот так, да еще скрипит. А какое у него лицо! Мне даже вспомнить страшно». Тут-то Карлсон засмеялась так, что даже перышки на ней затрепыхались. «Нечего веселиться», — рассердился Людвиг XIV. «Если бы я не убежал и не спрятался тут в канаве, то привидение погналось бы за мной, чтобы меня съесть. Можешь не сомневаться». «Пошли туда вместе», — сказала тут-то Карлсон и захлопала крылышками. «Обещаю тебе, что привидение тебя не съест». «Ты что, с ним знакома?» Людвиг от удивления даже разинул рот. Тут-то Карлсон ничего не ответила, только запрыгала впереди Людвига через овсяное поле. И скоро они оказались на огороде возле клубничных грядок. «Стой!» — зашептал Людвиг XIV. «Вот же оно, привидение! Ты что ли его не видишь? Я больше не сделаю ни шага». «Трусишка!» — также шепотом ответила тут-то. «Иди со мной, не бойся. Ты мне казался таким смелым». После этих слов Людвигу уже не пристало трусить. Он последовал за тут-то Карлсон, хотя после каждого шага сердце у него колотилось все сильнее. Они оказались прямо перед фигурой с раскинутыми в стороны руками. «Вот это, что ли, твое страшное привидение?» — спросила тут-то Карлсон. «Посмотри, оно ведь даже шевельнуться не может». «Если это не привидение, значит, это человек», — предположил Людвиг XIV. «Видишь, у него даже одежда и шляпа на голове». Тут-то захихикала. «Неужели все звери в лесу такие же глупые, как ты?» — сказала она. «Это не привидение. И не человек». Людвиг уже сам почувствовал, что он допустил оплошность. Ему стало стыдно. «Кто же это тогда?» — спросил он. «Это пугало». Тут она начала смеяться опять и уже не могла остановиться. «Ты решил, что обычное пугало может тебя съесть?» — веселилась она. «Сейчас расскажу об этом на нашем дворе. То-то будет умора». «Надо же, всего лишь пугало», — смущенно пробормотал Людвиг XIV. «Чего только люди не придумают. Откуда я мог знать? Хватит смеяться, лучше позаботься о какой-нибудь еде для меня. Ты же обещала. Я ведь исполнил свое обещание защитить тебя от коварных лисиц. Ты теперь должна меня за это отблагодарить». «Видишь тот дом, в котором светится огонек?» — показала тут-то Карлсон. «Пойдем туда. Наверняка там осталось что-нибудь после ужина. Иди со мной. Тут небольшое отверстие в стене, надо в него пролезть. Только не шуми, все, наверное, уже спят». Людвиг XIV легко проскользнул в отверстие и заморгал от непривычно яркого света. Под потолком там горела лампа. Помещение было тихо, но тишина продержалась не больше секунды. «Скорей на помощь!» — раздался испуганный крик. «К нам пробралась лиса!» И поднялся такой дикий переполох, что бедный Людвиг от шума чуть не оглох. «Кук-караул!» — кричали со всех сторон. «На помощь!» Только тут Людвиг наконец понял, куда он попал. Он оказался в курятнике. Поискав взглядом Туту Карлсон, он увидел, что та спрятала за большим ведром. «Ты меня обманула», — сказал ей лисенок. «Ты курица». «Нет, я не курица, я цыпленок», — возразила она. «А вот ты меня одурачил, ты хитрый коварный лис». «Нет, нет», — жалобно произнес Людвиг XIV. «Я действительно лис, но я не коварный».